Глава 14. Огромная армия двинулась вперед. Более 100 000 солдат, а также многочисленные повара, плотники, кожевенники, оружейники, конюхи и ремесленники. Каждый солдат сам отвечал за свои доспехи, оружие и сапоги. Каждому приходилось чинить свой плащ, разводить костер, рубить дрова, рыть отхожие места. Войско было огромным городом, находящимся в движении в поисках новых завоеваний. Первые отряды выступили на рассвете. Они двинулись через долину прочь от пустоши, которая была Ильдакаром, и направились к предгорьям и горам на запад. Вторые командующие Халдерс и Аррас оседлали боевых коней и поехали во главе больших батальонов, которые привычно выстроились в шеренги. Генерал Утрас наблюдал за всем из командного шатра, а рядом находились Ава и Рува. Он был доволен, что война возобновилась. «Моя армия подобна огромному валуну на склоне холма. Его нужно подтолкнуть, чтобы он начал движение. Но тогда он понесется по склону, неизбежно разрушая все на своем пути». Золотая маска скрывала половину его улыбки. «Я стану непреодолимой силой, которая сокрушит древний мир и заставит подчиниться». Ава посмотрела на него так, словно была очарована магией его притягательности. «А как насчет короля Скорбь? Разве вы не поделите землю с нарукайцами?» «Они едва ли лучше животных. Посмотрим, сколько нарукайцев выживет после победы в войне». Под топот копыт, грохот сапог и скрип колес армия двинулась на запад, к подножию холмов, поднимая облако пыли и пепла над выжженной долиной. Солдаты съели все изъятые припасы, так что каждый лег спать с полным животом и минимумом вопросов. Они будут идти маршем до тех пор, пока генерал Утрас не скомандует другое. Он отправил еще 6 экспедиционных отрядов по 2000 солдат в каждом. Они двинулись в разные стороны в поисках городов, где можно поживиться припасами, совершая набеги от его имени. Утрас таким образом увеличивал масштабы вторжения, а также на 12 000 сокращал количество ртов, которые требовалось кормить. Между тем основные силы неустанно двигались через горы. Первый командующий Енох, зная ситуацию, мрачно сидел в седле. Он подъехал к генералу и колдуньям, глядя на них сверху вниз. Пока остановившиеся отряды выстраивались в шеренги, снимаясь с места, шатер разбирали и упаковывали в подводы с припасами. Утрас и близнецы верхом на лошадях последуют за основной армией. «Теперь солдаты настроены решительно, генерал, и они сосредоточены на марше», – сказал Енох. «Но скоро их будут заботить стертые ноги и неудобства походной жизни. Днем позже они будут думать только о том, как голодны, и что еще хуже, как долго это продлится». Он почесал тонкий белый шрам на щеке. «Они почитают вас, сэр, я в этом не сомневаюсь. Но долгая боль в пустом желудке может сломить даже самую сильную преданность». «Я знаю цену преданности». Утрас подумал о том, что сказал ему Железный Клык, узнав о романе с императрицей Мэджил. «Преданность сильнее любви». После ее ужасной казни в реальном мире дух дорогой Мэджил веками подвергался пыткам в мире подземном. Она была запугана и сломлена властным духом жестокого мужа. «Преданность сильнее любви». «Разграбив ближайший город, я раздам все припасы солдатам», – сказал Утрас. «Я не знаю другого способа накормить их». Рува говорила шепотом, глядя на бредущую к подножию холмов армию. «У нас с сестрой есть способ поддерживать их, возлюбленный Утрас. Опасное заклинание. Мы должны будем сделать это тайно, потому что людям это не понравится. Они только что вернули себе привычный облик из плоти и крови. Но без нашей помощи армия распадется, и солдаты погибнут». Ветерок колыхал тяжелую ткань шатра, взметая пыль. «И что вы задумали?» «Мы с сестрой знаем заклинание, которое может снизить потребности организма, притупить аппетит и изменить обмен веществ, чтобы они продолжали жить. Но это не продлится долго. Они будут переваривать самих себя». Заклинание также будет воздействовать на функционирование их тел. Они смогут есть все, что угодно, переваривать все. Траву, деревья, кости, любую пищу, которую найдут. Армия будет подобна рою саранчи, опустошающей землю. Но выживет. Когда Енох нахмурился, его многочисленные шрамы стали похожи на корчащихся червей. Звучит как нечто унизительное. «Если они истощат силы и падут замертво, они не принесут пользы в моей войне», – сказал генерал. «Если кто-то все же упадет в голодный обморок или рухнет замертво на марше, то благодаря этому заклинанию остальные смогут съесть эти тела и получить новые силы». Утросу больше не нужно было ничего слышать. «Они будут жить и продолжат сражаться за меня. Этим же вечером в лагере, после того, как вступим в предгорье, я хочу, чтобы вы сотворили заклинание». Он вздохнул. «Если понадобится, я возьму на себя всю вину, когда солдаты узнают, что с ними сделали. Я обещал сохранить жизнь моим людям, и так они выживут». Он посмотрел на колдуней-близнецов. «Спасите их любыми средствами». Позже армия двигалась в полной темноте, вытаптывая травянистые холмы на пути к лесам. Позади оставалась ровная безжизненная земля, утрамбованная бесчисленными сапогами. Опытные солдаты знали, как быстро и эффективно разбить лагерь или сняться с него. Разведывательные отряды рассредоточились, чтобы нарубить деревьев и развести костры. Вторые командующие Халдерс и Аррос распределяли скудные пайки, обещая рядовым, что после набегов на города будет больше еды. Солдаты пока что верили. Каждый нашел себе клочок земли, где мог разложить одеяло и лечь, глядя на звезды. Солдаты думали о том, что когда-то были другими людьми, и как много потеряли. Они опоздали на встречу с владетелем на 15 столетий. Когда стемнело, у командного шатра Ава и Рува принялись за подготовку к заклинанию. Самый большой костер в лагере являл собой маяк из потрескивающего пламени и дыма от горящего сырого дерева. Утрос сидел рядом с недавно возведенным шатром, откуда наблюдал за лагерем и прислушивался к происходящему. Любопытствуя, первый командующий Енох присоединился к генералу, пока близнецы готовились к темному заклинанию. Ава и Рува наполнили глиняные горшочки различными порошками, высохшей кровью, смешанной с солью, пеплом от костей, измельченными корнями, лепестками цветов и собранными ягодами. Вскоре женщины объявили, что готовы. Обе сбросили голубые платья, оставшись нагишом. Вся растительность на их телах была сбрита. На голове, включая брови, подмышках и даже между ног. Их тела покрывали вьющиеся узоры из темно-красного, интенсивно-черного и ярко-белого цветов. И Утрос едва замечал их наготу. Каждая из колдуний прижимала к плоскому животу горшочек с порошком. «Мы начнем, возлюбленный Утрос». Ава опустила руку в один из горшков и подняла палец, покрытый жирной желтой субстанцией, похожей на топленое сало, смешанное с медом и серой. Она нанесла отметину на центр лба генерала возле края золотой полумаски. «Для чего это?» «Чтобы защитить вас». «Ваша магия опасна? Мои люди под угрозой?» «Это спасет вас», – ответила Рува. «Это сведет на нет заклинания». Ава мазнула свой лоб и лоб сестры. «Магия не изменит вас. Вы останетесь человеком». Енох обеспокоенно поднялся на ноги. «Если мы просим солдат принести эту жертву, разве мы не должны сделать то же самое?» «Было время, когда я именно так бы и поступил», – сказал Утрос. «Но сейчас все слишком неопределенно. Мы должны возглавить их, первый командующий». Он указал на Еноха. «Отметьте и его». Когда Ава шагнула к нему с горшком, Енох поднял руку, чтобы остановить ее. «Я не хочу». Но когда Утрос одарил его стальным взглядом, ветеран со вздохом опустил руку. «Если это необходимо». «Заклинание обратимо?» – спросил он, когда Ава дотронулась до его лба. «Если вы отметите всех солдат, сможете ли вы сделать их прежними? После того, как одержим победу, найдем пропитание, смогут ли они снова стать нормальными?» Близнецы колдуньи ответили, уклончиво пожав плечами. «Это то, что мы должны сделать». Солдаты расположились вокруг костров, обмениваясь историями и увиденными снами, похваляясь тем, как они разбогатеют на военных трофеях, скольких врагов убьют. Ава и Рува кружили вокруг главного костра, бросая на угли порошки. Вспыхивали искры, дым сгущался, меняя цвет, и расползался по лагерю подобно миазмам. Солдаты у своих костров не замечали таинственного дыма. Колдуньи стали тихо напевать, бросая в огонь смесь из высушенной крови, костного пепла, горючего порошка, грибов и измельченных клубней. Пьянящий дым рассеивался среди солдат, изменяя их, сжимая желудки и перенаправляя кровоток. «Мне нужно, чтобы они выжили, пока мы не доберемся до крупных городов, где будет достаточно еды, чтобы снова накормить их всех», — сказал Утрас. «Ваша армия может прорубить путь через горы до самого побережья, генерал», — сказал Енох. «Ничто не может остановить их». «Хорошо», — Утрас скрестил мускулистые руки на груди и удивил остальных неожиданным решением. «Ближайшие несколько дней армия в твоих руках, первый командующий. Ты возглавишь марш, ну а мне пока нужно отправиться в другое место». Он тщательно обдумывал дальнейшие действия, но сначала нужно было сделать кое-что еще. «Я возьму 1000 всадников и поскочу на север. Ава и Рува поедут со мной». Встревожившись, Енох вытер жирное желтое пятно со лба после того, как заклинание было приведено в действие. «Вы оставляете армию под моим командованием? Куда направляетесь, сэр? Солдаты захотят узнать». Утрас медленно кивнул. «Император Керган давно мертв, но от его империи должно что-то остаться, а я служу империи». Он вгляделся в темные силуэты холмов, закрывавшие небосвод. «Предстоит долгий путь до столицы. Араганга, чтобы я мог сообщить обо всем тем, кто там остался».